Так называемый процесс о массовой измене Бухарина. Номер 1039. Москва, 17 марта 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Секретным. Сэр, имею честь доложить, что это подтверждает каблограмму, отправленную в секретном шифре со ссылкой на решение суда по так называемому Бухаринскому делу о массовой измене. Иными словами, текст каблограммы следующий. 13 марта 1938 года, примерно в 5 часов утра, все подсудимые были признаны виновными и были вынесены приговоры. Трое из обвиняемых были приговорены к тюремному заключению, остальные к расстрелу. Среди приговоренных к расстрелу были 8 наиболее видных бывших членов советского правительства, в том числе бывший премьер, 6 бывших членов кабинета министров, один из самых видных партийных лидеров и член Политбюро, а также бывший президент одной из союзных республик. К тюремному заключению были приговорены бывший посол в Англии и Франции, бывший советник советского посольства в Берлине и один известный кардиолог. Несмотря на предубеждение к доказательствам на основе признательных показаний и предубеждение против судебной системы, которая практически не дает защиты обвиняемым, после ежедневного наблюдения свидетелей, их способа дачи показаний, неумышленных подтверждений, которые были выявлены, и других фактов в ходе судебного разбирательства наряду с другими, о которых можно было бы вынести судебное мнение, по моему мнению. Поскольку политические подсудимые совершили достаточные преступления по советскому праву, среди тех, которые упоминаются в обвинительном акте, были подтверждены доказательствами и, вне разумных сомнений, подтверждают приговор о виновности в государственной измене и вынесении приговора о наказании, предусмотренном советскими уголовными уставами. По общему мнению тех дипломатов, которые чаще всего посещали процесс, процесс установил факт наличия мощной политической оппозиции и чрезвычайно серьезного заговора, что объясняло дипломатам многие из до сих пор необъяснимых событий последних 6 месяцев в Советском Союзе. Единственное различие мнений, которое, по-видимому, существовало, состояло в том, в какой степени заговор был осуществлен разными обвиняемыми и в какой степени заговор стал централизованным. Имея честь оставаться с уважением, Джозеф Дэвис.